даже зная, что его люди разорили окрестные поселения? Они исповедуют те же идеалы рыцарства, что и ты, — отрезала Лианна, убирая из рук мужа свои волосы. «Не сравнивай меня с французскими налетчиками!» — горячился Ранд. «Я запретил своим людям воровство, вымогательство и насилие. Нельзя принуждать женщину, если она сама этого не хочет». «О, а я желала тебя прошлой ночью!» Ранд вспомнил эту бурную, полную страсти ночь, которая последовала за ее сопротивлением, и провел рукой по плавной линии бедра Лианны. «Достаточно сильно, милая», — сказал он, сорвав с ее губ поцелуй. «Ты отказываешься в своих чувствах ко мне, но твое тело говорит совсем другое». Его рука поползла вверх и коснулась груди Лианны. «Когда мы любим друг друга, мир для нас перестает существовать». «Это лишь слова», — прерывистым голосом возразила Лианна, убирая руку Ранда. «А как же Жерве?» Ранд стиснул зубы. «Как бы мне хотелось не ссориться с тобой. Давай хотя бы в постели не касаться политики». «Ты считаешь, он больше не вернется?» — настаивала она. Ранд тяжело вздохнул. «Без сомнения, сейчас он добивается аудиенции у дофина Луи. Но я уверен, что влияние его настолько слабо, что вряд ли ему окажут серьезную поддержку, кроме незначительной демонстрации силы». Ранд пристально посмотрел в сердитые серебристые глаза. Ему так хотелось остаться с Лианной, прогнать ее невеселые думы. Но она выглядела бледной, усталой, а его ждали неотложные дела. Он поцеловал жену долгим, многообещающим поцелуем и выбрался из постели. Спустя несколько минут Ранд уже шел по длинным переходам Буалонга, с удовлетворением отмечая, что везде наведен лоск. В комнатах пахло свежим камышом, им были покрыты каменные плиты и вербеной. Слуги спокойно занимались своими привычными делами, а, встречая Ранда, не забывали приветствовать его. Да, Лианна оказалась очень хорошей хозяйкой, можно сказать, образцовой. Он представил, как здесь будут расти их дети, с интересом слушая захватывающие рассказы о том, как леопарды Англии и лилии Франции объединились под этой крышей. С тяжелым вздохом Ранд достал список наиболее важных дел и заставил себя сосредоточиться. Прежде всего ему предстояло как следует ознакомиться с замком. Повседневные дела, средства защиты — а также нужно пополнить запасы продовольствия на случай осады. Кроме того, королю Генриху необходимо отправить письмо. Корабль отплывает с вечерней зарей. Ранд уже спускался в зал, когда его остановил отчаянный женский крик. Он торопливо повернулся направо и увидел в полутемном коридоре мужчину и женщину, которые боролись между собой. «Клянусь зубами святой Аполлонии!» — пронзительно кричала женщина. «Ты все же отпустишь меня!» Подойдя поближе, Ранд узнал Джека и служанку Лианны, Понни. Руки девушки были опутаны веревкой. Пользуясь ситуацией, Джек ласкал ее упругие груди, соблазнительно выпиравшие из лифа платье. «Честное слово, Джек!» — раздраженно бросил Ранд. — Неужели нужно связывать своих побежденных? Я же приказал... — Постойте, мой господин, — перебил его Джек. — Это же просто невинная игра. Не понимая ни слова по-английски, Бонни отчаянно пыталась высвободить руки, бормоча проклятия и упоминая бороду святого у Югефорта.